Бессонницы не существует. Наша книга приближается к концу. Мы с вами познакомились с историей изучения сна, со всеми основными открытиями, сделанными в этой области, и с гипотезами, выдвинутыми как по поводу этих открытий, так и на основании умозрительных рассуждений. Мы также рассмотрели почти все виды нарушений сна и бодрствования. Вместе с тем, наше замечание насчет рождения новой неврологии может вызвать у читателя двойственное ощущение. С одной стороны, хорошо, конечно, что исследовательская мысль в этой области идет вперед, но с другой, тем, кто нуждается в практической помощи, нужны сейчас от медицины не увлекательные гипотезы, а конкретные рекомендации и лечения. Что ж, у медицины есть и рекомендации, и способы лечения. Год от года они совершенствуются. Кое-что уходит со сцены, уступая место новому, но кое-что попадает в истинную сокровищницу добрых старых средств. Медикаментозное лечение сочетается с психотерапевтическим. Психотерапевтическое с диетой. Диета с лечебной физкультурой. Тут самое главное – не запускать болезнь. Помните, когда мы разделили предназначенных для обследования больных неврозом на три группы, самую большую составили те, кто обратился к нам более чем через 5 лет после начала нарушений сна. Легко ли помочь таким людям? Легко ли вытащить на свет и опознать первопричину их болезни? А ведь мы не раз говорили и еще раз повторим, что все нарушения сна и бодрствования вторичны. Это симптом болезни, а не сама болезнь. Прежде всего, врачи должны найти эту болезнь и постараться вылечить пациента от нее или от ее последствий, если он перенес ее в прошлом. И врачи это делают, и делают с успехом. В этих заключительных главах мы будем говорить о лечении нарушений сна. Они распространены гораздо больше, чем нарушение бодрствования. Но то, что было и будет сказано по их поводу, читатель при желании может легко перенести и на лечение нарушений бодрствования. Итак, нарушение сна. Читатель, очевидно, заметил, что мы очень редко употребляли слово «бессонницу». Не будем скрывать, оно нам не по душе. Может быть, оно подходит для сентиментальных романов, но для медицины и для гигиены здоровья не годится. Во-первых, есть в нем какой-то привкус безнадежности. Автор же этих строк – оптимист. А во-вторых, и это самое главное, оно совершенно не отражает истинного положения вещей, если не считать 3-4 сенсационных историй, достоверность которых сомнительна. Бессонницы не существует. В худшем случае, дорогой читатель, вы не досыпаете. Бессонницы же у вас нет и быть не может. Тем не менее, вы уже давно питаете слабость к таблеткам. Нет, не ко всем, разумеется. От одних у вас утром голова чугунная, от других ноги ватные. Но вот третьи пришлись вам в самый раз. Ничего особенного. Одна таблетка перед сном, ну, две иногда, если возбуждение никак не уляжется, и никаких забот. В самом деле, о чем тут говорить? Нет, говорить стоит. Автор отнюдь не ярый враг таблеток. Автор — враг неразумных и поспешных действий. Чем больше таблеток придумывают химики, тем очевиднее становятся их недостатки, вернее, один общий недостаток. Самые распространенные снотворные — барбитураты — избавляя человека от маяты долгого засыпания, подавляют быстрый сон. Часто после барбитуратов утром голова бывает тяжелой, человек взбадривает себя крепким чаем или кофе, а сочетание барбитуратов с тонизирующими веществами еще сильнее подавляет быстрый сон. Есть такие формы нарушений сна, которым свойственен избыток быстрого сна, и тогда употребление снотворных ничего плохого в структуру сна не внесет. Но чаще всего людям не хватает именно быстрого сна или дельта-сна, и в этих обстоятельствах таблетки приносят столько же пользы, сколько и вреда.

И все-таки всякий препарат – это химия. А химия не в ладах то с печенью, то с сердечно-сосудистой системой, то еще с чем-нибудь. От химии утром может побаливать голова, может подташнивать. А потом нет такой химии, которая в той или иной степени не деформировала бы структуру сна. А сон все-таки должен быть полноценным. Нет, пока вы не убедитесь, что вам не помогают травы, отвар пустырника или валерьяны, а лучше смесь того и другого, подождите с таблетками. Сначала травы, потом транквилизаторы, а снотворные оставьте напоследок. И все это непременно под наблюдением врача, по строгой системе, не поддаваясь нетерпению. Не бойтесь недоспать. Не спится, зажгите свет, почитайте книгу. Сон все равно смоет вас. Смоет раньше, чем если вы будете лежать в темноте, ворочаться и думать о том, что заснуть не удастся.